этими игрушками императрица думала развлекать дворянство и отвлекать от политических волнений, которые считала возможными вследствие своего необычайного вступления на престол. Старый фельдмаршал надеялся еще жить долго. У него была вера в то, что его поддерживают на свете благодеяния, которые он щедро оказывал всем, верный своему правилу, непременно каждый день исполнить какое-нибудь богоугодное доброе дело, за которое вечером в тот же день одобрит его собственная совесть. «Человек благодетельный должен прожить до 100 лет», — писал он Бюшингу. Но когда ему исполнилось слишком 85 лет, ему сильно хотелось удалиться на свою ольденбургскую родину, и он подал Екатерине просьбу об отставке. В этой просьбе сравнивал себя с верзением, которого царь Давид неохотно отпускал от себя. «Вкус мой не прельщается пиршествами. Глаз и певцов и певиц не пленяют уже моего слуха. Зачем раб твой будет в тягость своему царю? Дозволь, всемилостивейшая государыня, рабу своему возвратиться и умереть у гроба отца своего и матери». Но государыня, уже прежде отказывавшая ему под разными предлогами, и теперь просила его подождать немного, уверяя, что нет у нее другого, который бы мог заменить его в это время. Екатерина намеревалась созвать депутатов для уложения законов и уже разослала по России свой наказ. Она вручила экземпляр и сыну Миниха для передачи отцу и желала, чтобы старец, прочитав его, сообщил ей свои мнения. Но этот дар застал Миниха на смертном одре. Он заболел лихорадочными припадками и колотьем в боку. Через 2 недели он стал выздоравливать, и тут доставлен был ему от императрицы экземпляр ее наказа. За 4 дня до смерти он писал в Ольденбург, что был болен, но болезнь уже проходит, и надеется, что скоро силы его совершенно восстановятся. Но после облегчения от болезни вдруг силы его стали исчезать, и Миних скончался 16 октября 1767 года, проживший 84 года, 5 месяцев и 6 дней. Его желание быть погребенным в Ольденбургской родовой гробнице не исполнилось. Тело его было сначала положено в церкви святого Петра в Петербурге, как строителя и благодетеля этой церкви, а потом отвезено было в Лифляндию, в его маятность Лунию, недалеко от Дерпта, и там было предано земле. Его супруга пережила его. После него осталось 4 детей, сын и 3 дочери, все от первого брака. У каждого из детей были не только дети, но уже и внуки, так что последние дни свои, освобожденный из грустного заточения старец, проводил как ветхозаветный патриарх посреди юного потомства. Личность Миниха бесспорно одна из самых замечательных в ряду деятелей русской истории. Из всех так называемых немцев Петра Великого, включая в число их как найденных им в Отечестве и поднятых его всепроницающим гением, так и приглашенных им в Россию иноземцев, едва ли можно указать на более соответствовавшего значению быть продолжателем деятельности великого преобразователя, как Миних. И недаром прозорливый государь так одобрительно отнесся к нему перед собранием своих сенаторов. Искусный водопроводитель, мудрый администратор, непобедимый полководец. Он, куда только ни ставила его судьба, везде являлся достойным продолжателем Петра Великого, к памяти которого до гробовой доски сохранял благоговейное уважение. Даже по своей неутомимой деятельности и по беспредельному трудолюбию он напоминал собою великого государя. будучи в России чужеземцем и в русской службе наемником, он по своему обширному уму не мог последовать общему предрассудку своих земляков-немцев, которые, вступая в Россию, считали ее варварской страною, смотрели на русский народ как на материал, пригодный только для их корыстолюбивых и честолюбивых планов. Миних не переставал принадлежать к той народности, в недре которой родился, но уразумел, как немногие из природных русских, все достоинства русского народа и служил пользе и интересам России честно, открыто и неутомимо. Россия обязана ему приведением в лучший строй русского войска и многими административными учреждениями по военному устройству, в особенности заведение сухопутного кадетского корпуса и учреждение гарнизонных школ останутся вечным памятником заботливости его о распространении просвещения в русском войске. Его неудавшиеся планы относительно Турецкой империи показывают, что он понимал истинное призвание России и что его войны были у него не так, как у многих талантливых военачальников, войнами для войны, но средством для более великих и гуманных целей. Разрушение турецкого владычества в Европе, за которым неизбежно должно было последовать освобождение и призвание к новой политической жизни подавленных оттаманским завоеванием христианских народов, было его любимою идеею, не оставлявшей его и в грустном пилымском заточении. Ему хотелось, чтобы это великое дело совершено было Россией, и совершение было уже недалеко. Но помешала тогда зависть к величию России западных держав и неспособность, а равно коварство союзника австрийского двора. Оттуда-то непримиримая ненависть его к Австрии, проявлявшаяся постоянно. В судьбе этого человека много трагического. В своих широких видах на пользу России он постоянно встречал препятствия от самой России. Узкое правительство Анны Ивановны, руководимое недалеким умом герцога Курлянского, заключает не кстати мир, разбивающий вдребезги все плоды военной деятельности Миниха, и празднует этот унизительный мир как великое счастливое событие. Один Миних чувствует, что России надобно не радоваться, а сетовать, но должен, однако, скрипя сердце, молчать и зауряд с другими радоваться и торжествовать. А завистники и клеветники, всю жизнь не дававшие ему отдыха, замечая в нем недовольство, приписывают его только невозможности достигнуть своих собственных эгоистических целей. Анна при смерти. Придворные льстецы, угождая ей и думая предупредить ее тайные желания, обращаются к ее любимцу с просьбою принять по смерти императрицы регенство. Миних, ненавидевший и презиравший временщика, понимал из предшествовавших событий, что если государыня выздоровеет, то не простит ни малейшего неуважения к ее любимцу. И должен был не только пристать к льстецам, но даже стать во главе их и просить Берона о том, чего внутренне не хотел. Через 20 дней, по просьбе, утесняемой регентом матери императора, он низверг регента, но вместо благодарности встретил от восстановленного им правительства недоверие, подозрительность и противодействие своим советам. Миних устранился, а его не переставали подозревать и не любили. Наконец совершается новый переворот, и Миниха, ни в чем не повинного, уже совершенно отстранившегося от государственных дел, арестуют, ведут на эшафот и отправляют в тяжелое заточение. Какое опять наступает трагическое положение! Его натура в силах нести непомерные для других труды, перетерпевать лишения и оскорбления, как никто иной не в силах, но без деятельности вынести не может. Он пишет и посылает из своей грустной темницы проект за проектом в видах то того, то другого предприятия в пользу России. Указывает на все, как на продолжение или на окончание того, что замышлял Петр Великий. Просит себе свободы настолько, чтобы мог потрудиться для России. Все напрасно. Власть глуха к его молениям. Его проектов не читает властительница, во все свое царствование избегавшее всякого серьезного чтения. Ему, наконец, запрещают писать, отнимают у него бумагу, перья, чернила. Грубый караульный подсматривает за ним, как за опасным государственным злоумышленником. И в таком ужасном положении томится страдалец 20 лет. И что же? Не было дня, чтобы я не находился в светлом расположении духа, сознавался он по выходе из заточения. Какая сверхчеловеческая сила духа!